и выкрашена в какой-то бронзово-коричневый цвет. На лице слегка выступили скулы, и появились мелкие морщины, придавая ему сходство с печеным яблоком, нисколько, впрочем, его не безобразие. А влажные продолговатые карие глаза совсем не постарели и не потускнели. У нее был элегантный и самоуверенный вид, скажем, директрисы международной косметической фирмы. Какое у нее было выражение лица, когда она открыла мне дверь, описать трудно. Во-первых, она была взволнована. Взволнована почти до идиотического смеха, но старалась казаться спокойной. Вернее всего, она все-таки успела увидеть меня в окно. Во всяком случае, она хихикнула, когда я входил, издала сдавленный веселый смешок и какой-то возглас, то ли «Господи», то ли еще что-то. Я чувствовал, что лицо у меня сплюснуто и свернуто на сторону, словно на него надет нейлоновый чулок. Мы прошли в гостиную, где, по счастью, было довольно темно. Здесь все показалось мне точно таким же, как было когда-то. Сильные чувства затянули комнату дымным флером, лишили ее света, воздуха. Что это были за чувства, сейчас сказать нельзя. Ненависть, страх. Только позже удастся оттеснить их и дать им имена. На минуту мы оба замерли. Потом она сделала шаг ко мне. Я подумал, ошибочно или верно, не знаю, что она хочет до меня дотронуться, и спрятался за кресло у окна. Она засмеялась, закатилась громким протяжным хохотом, словно птица. Ее лицо, искаженное в самозабвении смеха, стало похоже на гротескную античную маску. Теперь она выглядела старой. Потом она отвернулась и стала шарить в шкафчике. «О, Господи, на меня смехунчик напал! Надо выпить! Брэдли, виски? Нам обоим необходимо! Надеюсь, ты будешь ко мне добр. Какое ужасное письмо ты мне писал!» «Письмо? У тебя в гостиной лежало письмо, адресованное мне. Арнольд его захватил. На вот, возьми, выпей и перестань дрожать». «Нет, благодарю». «Надо же, я тоже дрожу. Спасибо еще, Арнольд позвонил и предупредил о твоем приходе. Иначе я бы, наверное, шлепнулась в обморок. Ну как? Рады мы увидеться вновь». Акцент был явно американский. Теперь, присмотревшись, я отчетливо увидел среди коричнево-синих теней гостиной, до чего она стала хороша собой. Зрелость и элегантность придали прежнему назойливому полнокровию облик властной самоуверенности. Как это ей удалось? Необразованной женщине, прозябавшей в провинциальном американском городишке где-то на Среднем Западе. В комнате, кажется, все оставалось как раньше. Здесь воплотился и отразился давно забытый прежний «я», мой более молодой и еще не сформировавшийся вкус. Плетеная мебель, вышитые шерстью подушечки, размытые контуры литографий, керамика ручной работы, отливающие лиловой глазурью, вручную тканные сиреневые рябенькие занавески, соломенные циновки на полу. Спокойная, приятная, немудрящая обстановка. Я создал эту комнату много лет назад. Здесь я плакал, здесь орал и топал ногами. «Не нервничай, Брэд. Ты просто зашел навестить старого друга, верно? Твое письмо такое взбудораженное, а нервничать совершенно не из-за чего. Как поживает Присцилла?» «Хорошо». «А мама твоя жива?» «Нет». «Да не сиди ты так, словно аршин проглотил. Я и забыла, какой ты деревянный». «Пожалуй, похудел, да?»